Глава 4. Призвание. Удел не пристает к человеку намертво. Вот ты беглец, потом муж дочери правителя, потом ты пастух. Овец приходилось пасти вынужденно, не ради заработка, а потому что больше некому было их пасти. Иофор, тесть Моисея, был парией среди мадианитян, потому что отказался от служения мадианитянским идолам и стал исповедовать веру в единого Бога, имя которому Господь. За это мадианитяне стали насмехаться над ним, а увидев, что Иофор проявляет упорство в новой вере своей, так как не проявлять упорство пришедшему к истинной вере? Извергли его и его семью из народа. Иначе говоря, Иофора, его жену и семерых их дочерей подвергли остракизму. Никто из мадианитян не мог иметь с ними никаких дел, они считались отверженными и скверными. Никто не продавал им ничего, никто ничего не покупал у них, и никто не нанимался к ним в работники. Ели они то, что добывали сами, одевались в одежды, которые сами же шили, и шили из собственно сотканного полотна. А овец и коз приходилось пасти дочерям. Мало того, что они вели животных к колодцу, то поить их могли самыми последними, чтобы не создавать помех никому из чистых мадианитян. Однажды дочери Иофора пришли к колодцу первыми, но не успели они напоить овец своих, как появились пастухи-мадианитяне, которые не захотели дожидаться своей очереди, а стали грубо прогонять девушек, оскорбляя их и даже замахиваясь. В это время к колодцу подошел Моисей, шедший из Куша. Увидев, как грубияны обижают девушек, одна из которых сразу же пленила его сердце, Моисей хорошенько вздул пастухов и, опасаясь, что они могут причинить девушкам зло, проводил тех до дома. Как можно было не проявить гостеприимство по отношению к Спасителю? Моисея пригласили в скромное жилище, предложили разделить скромную трапезу, а потом уложили спать. Наутро Моисею предложили задержаться еще на день, чтобы отдохнуть с дороги как следует, а очень скоро праздновали его женитьбу на Ципоре, похожей на маленькую веселую птичку. Кому теперь было пасти овец, как не Моисею, единственному зятю старика Иофора? Вот и пришлось пасти. Гора Хариф, чье название означает «пустое, бесплодное место», была названа так, потому что в Аравийской пустыне. Но на пологом восточном склоне горы росла трава, и было в году время, когда та трава наливалась соком и служила хорошей пищей для овец. Травы хватало на 3 седмицы, а потом она высыхала. Это случилось 15-го Нисана 2447 года, ровно за год до исхода евреев из Египта. Моисей пригнал овец пастись и вдруг увидел, как неподалеку от него вдруг вспыхнул терновый куст. Куст горел ярким пламенем, хорошо видным даже при свете дня, под прямыми лучами солнца. И невозможно было пройти мимо такого чуда, не подивившись на него. Моисей подошел поближе и услышал голос, воззвавший к нему из куста. «Моисей! Моисей!» Потому как звучал голос, было ясно, кто это говорит. Каков голос у Бога, много раз спрашивали после у Моисея. Он таков, что внимаешь ему не только ушами, но и сердцем, и таков, что невозможно спутать его с другим голосом, — отвечал Моисей, но больше ничего сказать не мог. потому что не находил нужных слов. Моисей шагнул вперед. «Не приближайся более», — предостерег голос. «Сними сандалии, ведь место, где ты стоишь, свято. С тобой говорю я, Бог твоих отцов, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Моисей снял с ног сандалии и пал на колени. Куст вспыхнул столь ярким пламенем, что ему пришлось закрыть лицо руками, чтобы не ослепнуть. «Было ли тебе страшно?» — спрашивали Моисея после. «А кому бы не было страшно в моем положении?» — отвечал он вопросом на вопрос. И нельзя было придумать ответа лучше. «Я вижу, как страдает народ мой в Египте», — продолжал Господь. «И слышу, как он взывает ко мне о помощи, ибо надсмотрщики из числа египтян притесняют его. Я знаю, как измучен мой народ. И я сошел, чтобы избавить его от египтян, чтобы увести его из Египта в хорошую и обширную землю, текущую молоком и медом, в страну хананеев, хеттов, амореев, перезеев, хивеев и евусеев. Великий стон сынов Израилевых дошел до меня и их зов о помощи, и увидел я, как угнетают их египтяне». «Истинно так», — пролепетал Моисей, не отрывая рук от лица. «Иди же, — повелел Господь, — я отправляю тебя к фараону, чтобы увел ты из Египта мой народ, сынов Израилевых». «Кто я такой, чтобы пойти к фараону и увести сынов Израилевых из Египта?» — воскликнул Моисей, по-прежнему избегая смотреть на пылающий куст, жар от которого становился все сильнее и сильнее. «Я буду с тобою», — ответил Господь. Моисей представил, как придет он к евреям, как скажет то, что должен сказать, а они станут смеяться над ним и не поверят. «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, меня к вам послал Бог ваших отцов», — сказал он. «А если они спросят меня, а как его имя, то что мне отвечать?» «Я тот, кто я есть», — сказал Моисею Господь. «Так и отвечай сынам Израилевым. Меня послал к вам тот, чье имя Яхве, Бог их отцов, Авраама, Исаака и Иакова. Это вечное имя мое. Иди же и созови старейшин Израиля и передай им то, что слышал. Они послушают тебя и пойдут вместе с тобою к фараону, и скажете вы ему: нам явился Господь, Бог евреев. Позволь нам уйти в пустыню на 3 дня пути и принести там жертву Господу, Богу нашему. Ведомо мне, что египетский царь станет вас удерживать, но я занесу свою руку над ним и сокрушу Египет невиданными доселе чудесами, и тогда он вас отпустит. Я сделаю так, что египтяне окажут вам милость, чтобы вы ушли из Египта не с пустыми руками. Вы уйдете из Египта с богатой добычей. Ваши женщины попросят у своих соседок серебро, золото и одежду, в которую вы нарядите своих сыновей и дочерей. И да будет так. А что, если они мне не поверят? и не станут слушать меня», — продолжал сомневаться Моисей, хорошо знавший недоверчивость своих соплеменников и их привычку подвергать все сомнению. «Что, если скажут они мне, ты лжешь, Господь не являлся тебе?» «Что у тебя в руке?» — спросил Господь. «Посох», — ответил Моисей. Он не помнил, как поднялся с колен, взял свой посох и стал смотреть на пылающий куст. Только вот закрывал лицо, стоя на коленях, и вот уже стоит на ногах и держит посох. «Брось его на землю», — приказал Господь. Моисей повиновался. Посох, упав на землю, тут же превратился в змею, которая, извиваясь, поползла к Моисею. Моисей, как он ни был удивлен, кинулся прочь от змеи. «Протяни руку и возьми ее за хвост», — услышал он и повиновался. Стоило Моисею схватить змею, как она снова превратилась в посох. «Это для того, чтобы они поверили, что тебе и вправду явился Господь, Бог их отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова», — сказал Господь Моисею. «А теперь сунь руку за пазуху и вытащи ее». Моисей сунул руку за пазуху, и когда вытащил, увидел, что рука побелела, прокаженная проказой. «Снова сунь руку за пазуху и вытащи ее», — велел ему Господь. Моисей повиновался, а когда извлек руку, увидел ее снова здоровой, какой она и была. «Если они тебе не поверят, если первое чудо их не убедит, то их убедит второе чудо», — сказал Господь. «Если же они не поверят ни тому, ни другому чуду и не станут слушать тебя, то зачерпни воды из Нила и плесни на землю. Эта вода превратится в кровь. То будет третье чудо, которое убедит их». Сомнения продолжали мучить Моисея. Тогда он начал сомневаться в себе, в своих качествах, в том, достоин ли он такого высокого поручения. «О, Господь мой!» — взмолился он. «Я не красноречив. Я никогда не умел говорить «ладно». Даже сейчас, когда ты говоришь со мною, я не красноречив и не искусен в слове». «Кто дал человеку уста?» — спросил Господь. «Кто делает немым или глухим? Кто делает зрячим или слепым? Я, Господь, делаю. Так иди же, Моисей. Я буду с тобой. Когда ты станешь говорить, я сам научу тебя, что сказать». «О, Господь мой!» — настаивал Моисей, — «пошли кого-нибудь другого, кого пожелаешь. А твой брат Аарон левит? Я знаю, что он умеет говорить», — сказал Моисею Господь. «Знай же, что он уже идет тебя встречать, и скоро он увидит тебя и обрадуется. Ты объяснишь ему все и передашь то, что надо будет сказать ему. И сам я буду с вами, когда вы будете говорить. Сам я научу вас, что вам надо делать. Аарон станет говорить с народом вместо тебя и станет твоими устами, а ты будешь его Богом. Возвращайся в Египет и возьми с собою этот посох, с помощью которого ты будешь творить чудеса. Знай, Моисей, что те, кто хотел убить тебя, уже умерли. Я дал тебе силу творить чудеса. Когда ты вернешься в Египет, то сотвори все эти чудеса перед фараоном. Я заставлю фараона упорствовать, и он вас не отпустит. Тогда ты скажешь ему: Господь говорит, Израиль — это мой сын, мой первенец. Я велел тебе: отпусти моего сына совершить служение мне, а ты не отпустил. За это я убью твоего сына-первенца. «Я исполню все, что ты повелел мне, Господи», — сказал Моисей. Куст ярко вспыхнул и погас. Моисей отошел от священного места, обулся и погнал овец на водопой. Вернувшись домой, он сказал своему тестю, что хочет отправиться в Египет. «Ступай с миром», — ответил тесть, и Моисей ушел. К жене, ее родителям и ее сестрам Моисей относился с великой приязнью, а остальных мадианитян ненавидел, потому что не видел от них добра, а только лишь одно зло. И семье тестя его не было добра от мадианитян. Много позже послал Моисей войско против мадианитян. Воины истребили всех мадианитян мужеского пола, убили 5 царей мадиамских, а женщин и детей взяли в плен. Так поступил Моисей с мадианитянами.